«А ты хорошо катаешься», — сказала Таня, — «и в хоккей здорово играешь». Сережка постарался сделать небрежное лицо, но не смог. Он был рад. «Таня, а ты на лыжах любишь ходить?» «Да». «У меня друг есть. Он на лыжах, знаешь, как носится. Ему 60 лет, а может и больше. А он меня обгоняет, хотя недавно научился». «Поехали завтра на лыжах за город», — предложила Таня. Сережка закивал радостно. «Конечно, он согласен». «А тебя мама отпустит?» — спросил он для порядка. «Меня нет». «И меня нет». Они весело засмеялись. Сережке стало совсем легко и захотелось совершить что-нибудь необыкновенное. Он только не мог придумать, что. Это иногда самое трудное. «Таня, хочешь, я встану на голову?» «Не надо», — замахала руками Таня. «Как же на голове кататься?» «Ну, хочешь, я подарю тебе вон тот самосвал?» «Ой, какой ты смешной! Ну, сам посуди, зачем мне самосвал?» «Не знаю», — вздохнул Сережка. «Просто так». «Давай лучше купим пирожков. Два с мясом и два с повидлом», — придумала Таня. Она не предполагала, что такое обыкновенное предложение приведет Сережку в восторг. Он вдруг забормотал какие-то непонятные слова. «Статор, ротор, генератор». И прямо из тучи на Таню упал теплый поджаристый пирожок с мясом. Девочка еле успела поймать его, как откуда-то свалился еще один, потом еще, еще и еще. Пирожки сыпались, как будто где-то на верхнем этаже прорвался мешок, набитый пирожками. Это было необычайное зрелище. Со всех сторон подбегали к Тане и Сереже веселые мальчишки и девчонки, хватали теплые румяные пироги, съедали и прибегали еще. Весь каток с наслаждением жевал пироги с мясом, капустой, творогом и повидлом, кто какие больше любит. Это были необыкновенно вкусные пирожки. Может быть, потому что они были волшебные, а может быть, просто все сильно проголодались. На катке это часто случается. «Сережка, сумасшедший, перестань!» — хохотала Таня. А из колокольчика громкоговорителя, из-под скамеек, из сугробов летели пироги. И это было весело. Таня даже не очень удивилась, что Сережа умеет проделывать такие необыкновенные штуки. Не обязательно до всего дознаваться. Как, да почему, да от чего. Таня просто съела целых 4 пирожка, а Сережка — штук 6. «Наелась», — сказала Таня. Остальные участники этого веселого пиршества тоже заморили червячка. Никто больше не подбирал со льда пирогов. Сережка сказал: «Шоколад, мармелад». И пироги исчезли, не осталось даже крошек. Только еще напоследок свалилось Тане на голову миндальное пирожное. Таня спокойно разломила его и половину отдала Сереже. Потом они катались, кружились, вырисовывали на льду восьмерки, зигзаги и параграфы. На катке было много мальчишек и девочек. Девочки были высокие и низенькие, тоненькие и потолще. Были рыжие девочки, сердитые девочки, кудрявые девочки. Но все они были обыкновенные девочки, самые обыкновенные. А Таня была необыкновенная. В этом Сережа был уверен. Он смотрел на Таню во все глаза, и ему нравилось все. Золотая лента, смех, похожий на песенку, и дырка на варежке, из которой выглядывал розовый палец. Сережка смотрел только на Таню и не заметил, что на катке появился старый барабанщик с хоккейной клюшкой в руке. Барабанщик отыскал Сережу, вручил ему клюшку и сказал: «Бойля Мариотта». Это были волшебные слова, которые Сережа сказал однажды, а барабанщик запомнил. Но никакого чуда на этот раз не произошло. «Ты чего?» — спросил Сережа. Барабанщик смутился. «Я хотел, чтобы здесь, на катке, раз тут так красиво и прекрасно, было еще красивее, и чтобы всем-всем стало весело». Сережа задумался и сказал: «Бойля Мариотта». И тогда из карманов старого барабанщика стали выпрыгивать на лед разноцветные шарики. Голубые, как льдинки, красные, как вишни, желтые, как солнце. Барабанщик весело засмеялся. Таня и Сережка тоже смеялись. А шарики скакали по катку, звенели и щелкали, и катились ко всем ребятам. Некоторые шарики соединялись в сверкающие ожерелья. Девочки надевали их на себя. Они украшали разноцветными шариками свои шапочки, свитеры. Шарики переливались, как цветные леденцы. А девочки развеселились. У них порозовели щеки, заблестели глаза. Может быть, от волшебного подарка, а может быть, просто от того, что они долго катались на морозе. Только теперь это были совсем необыкновенные девочки. Это были очень красивые и славные девочки. Вот почему мальчишки загляделись на них так, словно увидели впервые. И всем было так весело и хорошо, что часы в углу катка на некоторое время остановились, а потом опять пошли. Таня взглянула на светящийся циферблат и спохватилась. «Ой, как поздно! Пора домой!» Ей так жалко было уходить. Старый барабанщик сказал, «Я еще немного покатаюсь», и не спеша поехал по кругу. А Сережа и Таня пошли с катка, хотя им не хотелось никуда идти. Они шли рядом по яркой улице, сердитый морозец пощипывал нос, но Сережке казалось, что совсем скоро весна. И Тане тоже так казалось, хотя до весны было еще очень далеко. Сережа помолчал, вздохнул и ни с того ни с сего сказал. «Таня, знаешь что? У меня по алгебре двойка». Сказал и подумал, что теперь все пропало. Сейчас Таня засмеется своим смехом-песенкой и скажет презрительно. «Эх ты, а еще волшебник, обыкновенный двоечник!» И на улице перестанет пахнуть весной. «Подумаешь», — сказала Таня, — «а у меня по-английскому тройка. Ну и что?» «Ничего!» — в восторге закричал Сережка. «Эх, Таня, ты большой молодец, хотя и девчонка. Я эту проклятую двойку в два счета исправлю. Думаешь, не смогу?» «Сможешь», — Таня пожала плечами. «Хочешь, я помогу тебе?» «Хочу!» — завопил Сережка и все-таки встал на голову. Просто так, для собственного удовольствия. Постоял немного, а потом встал опять на ноги и пошел домой. Каких только профессий нет на свете. Бывают даже люди, которые отвечают за то, чтобы скамейки на бульваре стояли ровно, в одну линию. А если скамейки будут стоять криво, то этот сотрудник получит строгий выговор за то, что не справился со своей работой. Сережа и старый барабанщик этого не знали. А то они, может быть, и не стали бы устраивать соревнования, кто из них лучше перепрыгнет через скамейку на зеленом бульваре. Сережка разбежался и прыгнул. Он перелетел через скамейку, как воробей. Тогда барабанщик сказал, «А я могу и без разбега». Он крякнул, подскочил высоко-высоко и приземлился прямо на скамейку. «Без тренировки трудно, и ничего нет смешного», самолюбиво заметил барабанщик вслед проходившему мимо мальчишке пальто нараспашку. «А то как дадим по затылку. Правда, Сергей?» «Факт», — кивнул волшебник. Но мальчишка уже удрал. Кому охота получать по затылку? Он издали крикнул смело. «Только попробуйте!» «Вот смотри, как надо», — сказал барабанщик и опять совершил головокружительный прыжок. Скамейка перевернулась, а барабанщик поднялся с дорожки и стал отряхивать снег. Сережка помогал ему и приговаривал. «Подумаешь, скамейка. Это ерунда, скамейка. У нас во дворе один парень... Через автомобиль «Волга» может перепрыгнуть. Только владелец не разрешает. Как заметит из окна, что этот парень к машине подбирается, так откроет форточку и кричит «Уши оборву!» А человеку тренироваться надо? Приходится этому парню вечером прыгать, как стемнеет. Сереже хотелось отвлечь внимание барабанщика от упавшей скамейки. Не получается у него прыжок, и не надо. Но барабанщик не поддался. «Неужели через «Волгу»? Ну-ка я еще разик попробую». «Ставь скамейку». Они подняли лавочку, и барабанщик вдруг без особого труда перемахнул через нее. «Ага!» — обрадовался он и прыгнул снова. Так он скакал 4 раза подряд. «Видал!» — в восторге кричал он. «Даже с закрытыми глазами могу!» Он не замечал, что волшебник, отвернувшись в сторону, то и дело бормочет «Нафталин-гудалин». Их окружили болельщики. Несколько стариков побросали свое домино. Старушки забыли, что в магазине скоро обеденный перерыв, и они не успеют купить булки, сметану и яблоки. А уж мальчишки и девчонки тем более позабыли все дела и стояли и восхищенно смотрели, как седой румяный человек с легкостью совершает веселые прыжки. «Спорт смелых», — сказал один мальчик. «Давай, давай!» — визгливо, как на стадионе, крикнула старушка с пачкой макарон под мышкой. «Этот гражданин из нашего дома», — с гордостью объясняла всем женщина по прозвищу «Уксус», которая тоже подошла посмотреть, почему шум крик. «Он даже в нашей квартире живет. Очень интеллигентный человек. Музыкант». Барабанщик от всеобщего внимания еще больше вошел в азарт. Один раз он даже сделал сальто, и когда раздались аплодисменты, послал болельщикам воздушный поцелуй. «Я и через 2 скамейки прыгну», — расхрабрился барабанщик. «Во дает!» — в восторге кричали мальчишки. А 2 пенсионера с возгласами «Раз, два, взяли! Сама пойдет!» приволокли еще 1 скамейку и взгромоздили ее на 1-ю. «Жми, родимый!» — завопила бабка. И барабанщик с легкостью бабочки перелетел через громоздкое сооружение. Сережке пришлось к заклинанию «Нафталин-гуталин» прибавить еще «пирожено-морожено». Но барабанщик и этого не заметил. Он прыгал, разбегался и снова прыгал. Ему было легко и весело. «Сегодня же в вечерку напишу», — сказал старичок в кожаной ушанке. «Безобразный факт. Такому увлекательному виду спорта не уделяют внимания соответствующей организации. Может быть, в этом и скрывается секрет долголетия. Соответствующие организации должны вмешаться». И он ушел писать жалобу. Этот старичок думал, что его отпустили на пенсию только для того, чтобы у него было время писать жалобы в разные организации, которые он называл важным словом «соответствующие». «Пойдем», — звал барабанщика Сережка. «Попрыгал, размялся, и хватит с тебя». «Куда там?» — барабанщик и слышать об этом не желал. «Ты ступай, если спешишь», — отмахивался он. «Я к тебе после загляну». Сережке действительно надо было уйти. Дома его ждала Таня. Она пришла к нему решать алгебраические задачи. Задачи бы, конечно, подождали. К ним Сережка не стал бы торопиться. Но Таня ждала его. А он не мог оставить барабанщика без поддержки. Что было делать? И тут пришел хранитель скамеек. Тот самый, который должен следить, чтобы лавочки стояли ровно. Он стал ругать всех и сказал барабанщику: «Выпил? Спи культурно, а по скамейкам скакать нечего». Пришлось расставить скамейки по местам. Болельщики разошлись кто куда. Барабанщик так никогда и не узнал, в чем секрет его небывалого успеха. Он-то думал, что ему помогло дружеское участие и моральная поддержка Сережи и всех болельщиков. А может быть, так оно и было. Ничего нельзя знать наверняка. Каникулы всегда кончаются быстро. В этом их самый большой недостаток. Особенно коротким бывает последний день каникул. В этот день Сережа и Валерка не успели ни поссориться, ни подраться, ни на каток сходить, чтобы испытать Сережкину новую клюшку. Они сидели дома у Сережки и рисовали. Это была большая картина, написанная акварельными красками. На ней было синее небо, белые паруса, голубой парашют и солнце, оранжевое, как апельсин. Прямо на солнце летел серебристый космический корабль. Картина была очень красивая. Валерка мечтал, что ее примут на выставку в Дом пионеров. А Сережка хотел показать картину Тане. Картина была почти готова. Оставалось только немного докрасить небо и чуть-чуть землю. «Порядок», — сказал Сережка и бросил на стол кисточку. «Красиво», — выдохнул Валерка и отошел в сторону, чтобы удобнее было любоваться. «Слушай, Серега, а может, мы с тобой талантливые?» «Скажешь тоже», — махнул рукой Сережка. «Талантливые. Ты-то, может, еще немного талантливый, а я — нет. У меня нет никаких способностей и даже обыкновенной силы воли». «Да ты что?» — возмутился Валерка. «Если хочешь знать, людей без способностей вообще не бывает. Просто у кого к чему способности? Я в одном журнале читал. Живет-живет человек, в школу ходит, по улицам гуляет и вообще. А потом вдруг ни с того ни с сего оказывается, что у него музыкальный талант. Или он стихи в одну минуту может сочинить, как самый настоящий поэт». И еще там было написано, что многие великие люди плоховато учились, а после все равно стали великими. Мало ли какие чудеса бывают. Сережка после этих слов повеселел. Может, и сочиняет Валерка про великих людей, а все равно приятно, когда друг тебя утешает. Пусть он вспыльчивый и чуть что дерется, но когда тебе грустно, он постарается сделать что-то, чтобы тебе стало хоть немножко веселее. Валерка предложил: «Пошли к барабанщику, а по дороге зайдем за Таней». «Пойдем, а картина пусть сохнет. Хорошая получилась картина». Барабанщик как будто давно их поджидал. На столе стояли 4 чашки, большая банка с клюквенным вареньем. Коричневый чайник весело посвистывал. Все было готово к приему гостей. Вид у старого барабанщика был торжественный и немного таинственный. «Ты чего?» — напрямик спросил Сережка. «В свое время узнаешь», — туманно пояснил барабанщик. «В денежно-вещевую лотерею выиграли?» — попробовал угадать Валерка. А Таня, которая мало знала барабанщика, не заметила в нем ничего особенного. Просто симпатичный, веселый человек. «Таня, кладите еще варенье», — угощал барабанщик. «И вы, мальчики, наливайте чаю погорячее, с лимоном». «Ах, хорошо!» Барабанщик зажмуривался, тряс головой, причмокивал и покряхтывал. На него было весело смотреть, и всякому хотелось выпить еще чаю. Когда не осталось ни варенья, ни конфет, барабанщик убрал со стола и, весело оглядев всех, сказал: «У меня хорошие новости». Ребята повернулись к нему. Сережка даже привстал от нетерпения. «Кончились каникулы», — произнес барабанщик. «Ну и что? Большая радость!» — воскликнул Сережка, а Таня и Валерка засмеялись. «Вот так новость!» «Вы совершенно бестолковые люди», — весело продолжал барабанщик. «Я говорю не про ваши каникулы, хотя они тоже сегодня кончаются. Я говорю про свои каникулы. Им пришел конец. С завтрашнего дня я буду работать. Мы с моим барабаном крепко соскучились по настоящему делу. Впрочем, вам, молодые бездельники, этого не понять». «Очень даже понять», — радостно закричал Сережка. Он давно понимал, что барабанщики существуют на свете, чтобы барабанить. Иначе какие же они барабанщики? Вспыльчивый человек Валерка собрался было обидеться за бездельников, но взглянул на радостного барабанщика и раздумал. А Таня увидела, что Сережа рад, и обрадовалась тоже. «Я вам еще не все сказал», — добавил барабанщик. «Работать я буду не где-нибудь, а в Доме пионеров. Мне поручено вести занятия кружка барабанщиков». «Ура!» — закричали Валерка с Сережкой, и Таня тоже закричала «Ура!» «Потому что, если твои друзья довольны, а ты не совсем понимаешь, в чем дело, тебе все равно хочется радоваться вместе с ними». «Мы завтра же запишемся в кружок барабанщиков», — сказал Сережка, «и станем в отряде барабанщиками. Мы будем стараться и быстро научимся, и 1 мая пойдем впереди». «Только слушаться и заниматься как следует», — сказал барабанщик строго. Но все видели, что в самом деле барабанщик нисколько не строгий. Он просто старый барабанщик, и ему нравится дружить с ребятами. Так кончается эта сказка. Она не грустная и не веселая, просто сказка. Она даже не совсем сказка. Многое из того, о чем в ней говорится, случилось на самом деле. А многое пришлось придумать, чтобы было интереснее. Если тебе приходилось рассказывать своим друзьям сказки и разные истории, ты знаешь, как это бывает. Вы слушали повесть-сказку «Старый барабанщик». Автор — Людмила Матвеева. Читал Олег Шубин.